От легкого рывка шелковой ночной сорочки бант, завязанный поясом, моментально расстегнулся, она чуть повернулась в бок, и шелковая ночная сорочка соскользнула с ее плеч и упала под ее белые и нежные ноги. В глазах Гусюня мгновенно появилась черная буря. «Помоги мне сохранить первоначальную собственность моего дедушки, строительную компанию Хинге», произнесла Конг Муцин слово за словом, затаив дыхание. Она протянула палец и указала на себя. «И оно твое». Глава 571. «Все, что мне нравится, это ты». На самолете обратно в город Цзян. Из-за рейса в этом самолете только бизнес-класс и эконом-класс. Бао Си Цин попросил кого-то забронировать бизнес-класс, и они с Юн Хуа сели рядом друг с другом. Использование электронных продуктов во время взлета и посадки не допускается, но после взлета можно использовать ноутбуки, но на внутренних рейсах не было возможности подключиться к интернету в течение последних 10 лет. Юн Хуа только писала рукописи и не нуждалась в подключении к интернету. Но она так легко отвлекалась, сидя рядом с ним. Она не может не смотреть на него и не хочет быть пойманной им. Она приказала себе сосредоточиться, но даже если бы могла сопротивляться повороту головы, чтобы посмотреть на него, она не могла контролировать угол обзора своего глаза. Как только Юн Хуа отвлеклась, перед ее глазами внезапно появилась тонкая рука, а затем ноутбук закрылся. Юн Хуа повернула голову и тупо уставилась на кого-то, кто внезапно сделал движение. Смотреть на компьютер в такой обстановке вредно для глаз. Бао Си Цин облокотился на спинку большого сиденья и посмотрел на нее искоса. «А еще я очень расстроен тем, что ты все сосредоточена на компьютере». Сердце Юн Хуа внезапно начало гореть. «Давай немного отдохнем». Бао Си Цин нашел пару подушек для шеи из ниоткуда, одна была черно-белой пандой, а другая – розово-белой пандой. Он хотел положить на свою шею черно-белое облако. Юн Хуа выхватила черно-белую прямо у него из рук. «Я оставлю эту розовую для тебя, тебе нравится?» Ей не понадобилась его помощь, она сама надела подушку на шею, а потом улыбнулась ему. Глядя на розовую панду в своей руке, Бао Си Цин почувствовал себя беспомощным. «Если тебе это нравится, мне все равно. В любом случае, мне нравишься только ты». На мгновение дыхание Юн Хуа сбилось. Он повесил розовую панду на шею. Бао Си Цин, который изначально был холодным человеком, вдруг ощущался намного теплее с этой милой розовой пандой. Юн Хуа не могла скрыть улыбку на губах. Она была очень ревнивой и милой в своем сердце. Конечно же, он красив и может держать что угодно. Оба откинулись на спинку сиденья. Он повернулся направо, она повернулась налево. Их взгляды встретились. Он взял ее руку и положил себе на колени. Они двое не разговаривали, они просто молча смотрели друг на друга. Бесконечная сладость, накопившаяся в таком тихом взгляде друг на друга, сладка до глубины души. Он держал ее руку, нежно пощипывал ее кончики пальцев и продолжал поглаживать кончиками пальцев кожу тыльной стороны ее руки. Каждое легкое прикосновение несло онемевший электрический ток, проходя по каждой пряди ее руки. Нервы, передававшиеся ее конечностям. Он пристально смотрел на нее, не моргая глазами, нежно поднимал ее руку и подносил к своим губам, один за другим нежные и влажные поцелуи легонько падали на кончики ее пальцев. Ей не нужно было лишних слов, она уже чувствовала его нежность. Она была очень, очень счастлива. Юн Хуа не знала, когда заснула. Когда она проснулась, самолет уже вырулил на взлетно-посадочную полосу и замедлился. Было немного неспокойно, и рев внезапно стал громче. Она шевелилась, и ее тело немного онемело. Помедленнее, он протянул руку, чтобы помочь ей сесть, осторожно помог ей снять подушку для шеи и мягко массировал ее плечи и шею своими длинными и тонкими руками. «Тебе лучше?» «Да», Юн Хуа все еще чувствовала себя немного неловко. «Твои плечи не онемели?» Взгляд Бао Си Цина был нежным. «В снайперской позиции я часто часами нахожусь неподвижно, я к этому привык». Юн Хуа посмотрела на него и вдруг спросила: «Ты собираешься отправиться на задание? Разве ты не говорил, что собираешься отдохнуть полгода?» Глава 572. Если двое влюбленных имеют долгие отношения. Юн Хуа вдруг стало немного грустно. Она знала, что не должна быть такой мелочной, но это было очень трудно. Если бы она не дала ему понять, то в глубине души она бы беспокоилась о нем, но она не была бы слишком опечалена его уходом. В конце концов, он не принадлежал ей. Теперь все ясно. Очень тяжело смириться с его уходом, особенно когда он все еще занимается такими опасными делами. Бао Си Цин посмотрел на нее, беспомощно протянул руку и прижал ее к ее рту, как маленький поросенок. «Сам ты похож на поросенка», — Юнхуа сверкнула на него глазами. Бао Сицин поджал губы и не удержался от вздоха. «Вот почему детской любви не хватает героического духа. Раньше мне нравилось дежурить, я хотел иметь задание в любое время года. Сейчас я немного ленив». Юнхуа моргнула. «Неужели? А ты как думаешь?» Он снова взял ее за руку, сжав кончики пальцев, и некоторое время молчал, прежде чем сказать: «Я должен уехать, отправив тебя обратно в город Цзянси. Так скоро?» Юнхуа не могла не воскликнуть. «Твоя рана еще даже не зажила. Прошло 2 месяца, почти», — сказал Бао Сицин, внезапно сменив тон. «Все в порядке, я позабочусь об этом. Миссия на этот раз немного сложная и может занять больше времени, но она не опасна, не волнуйся». Юнхуа закусила губу, мгновение колебалась, а затем спросила: «Могу ли я связаться с тобой в середине?» Как только она это сказала, она покачала головой. «Я так не думаю. Тебе не нужно беспокоиться обо мне, просто сосредоточься на том, что ты делаешь, и подожди, пока я вернусь». «Хорошо», — Бао Сицин поджал губы, его глаза были немного неохотными и беспомощными. «На этот раз я смогу попрощаться с тобой». «Да, это было достаточно хорошо, чтобы попрощаться на этот раз. Учитывая характер его миссии, он, вероятно, ушел бы, не попрощавшись. Тяжело просто думать об этом. И таких разногласий в будущем будет еще много, очень много». Когда самолет приземлился в Цзянчине, Жун Цзин уже больше часа ждал их. Сначала Юнхуа не терпелось обсудить с ним некоторые детали, но теперь ей было совершенно неинтересно. На обратном пути из Цзянши в Цзянси ехали 2 машины. Цзян Хуань Цин слышала, что Бао Си Цин скоро уйдет, но казалась беспомощной. В этой машине, кроме водителя, были Юнхуа и Бао Си Цин. Бао Си Цин серьезно сказала Цзян Хуань Цин: «Спасибо, тетя». Юнхуа была так смущена. Однако ее мама была очень непредвзятая и сделала то, что обещала. Путь из Цзянчина в Цзянси занял 3 часа, но Юнхуа не могла быть счастлива. Обхватив одной рукой свое плечо, она прислонилась к его плечу, другой рукой он держал ее руку, и его подбородок нежно терся о ее голову. Оба они не разговаривали, только наслаждались спокойствием этого момента. Впервые в жизни она была так рассеяна. Он еще даже не уехал, а она уже так скучала по нему. Чем больше она думала об этом, тем несчастнее себя чувствовала. Она знала, что не должна так приставать к нему, ведь то, чем он хотел заниматься, было гораздо важнее, чем скучать с ней здесь. Но она просто не могла этого вынести. Нет, если 2 влюбленных имеют долгие отношения, это не значит, что они имеют долгие отношения. Юнхуа подумала, что человек, сказавший это, должно быть, намеренно обманывает себя, потому что у него не получилось долгих отношений. Как они могли не хотеть быть вместе? Юнхуа внезапно повернула голову, схватила его руку на своем плече и сильно укусила. Она использовала много силы, но оставила лишь неглубокий след от укуса. Ему не было больно, но у нее на глазах выступили слезы. Глава 573. Твоя хуя стала заносчивой. Я не знаю, кто написал это в первый раз. В первый день, когда он ушел, я скучала по нему. Во второй день, когда он ушел, я скучала по нему. В прошлом Юньхуа думала, что подобная поэзия действительно лицемерна. Но теперь, когда она действительно чувствовала это, она поняла, что любовь действительно может сделать людей фальшивыми и очень лицемерными. Прежде чем он ушел, она начала думать о нем. Вернувшись в город Цзянси, она изначально планировала организовать отель для Жун Цзиня, но Бао Си Цин сказал, что на вилле много комнат для гостей, так что пусть Жун Цзин живет там и чувствует себя более комфортно. Самое главное, что Юньхуа будет тренироваться на вилле. Кроме того, Бао Си Цин попросил дворецкого Линя открыть для нее на вилле специальную студию, где она могла бы обсуждать рабочие вопросы с Жун Цзинем. Ужин был заказан в отеле. Шэнь Шиин, Чжоу Хайлэнь, Чу Юй, Линь Нан и Хэ Юн были там. «Ах, Юнхуа, ты выиграла золотую медаль, как ты можешь выглядеть такой грустной?» Линь Нан не мог не спросить. Юнхуа скривила губы. «Это потому, что я боролась за 3 золотые медали, но получила только 1, так что я недовольна». Линь Нан потерял дар речи. «Черт, Баэр, это твоя хуя стала гением. Посмотри, как она гордится собой. Это национальный чемпионат по зимнему плаванию. Ладно, я тоже не силен в этом, но со словом «национальный» это должен быть авторитет, «Верно, это такое громкое соревнование, национальное соревнование, и ты маленькая девочка, соревнующаяся с кучей взрослых спортсменов, и ты выиграла золотую медаль, это очень впечатляет». Хэйюн безмолвно посмотрел на Линнаня. «Зимний чемпионат по плаванию не такой уж и золотой, многие известные спортсмены не участвовали. В этом году на зимнем чемпионате по плаванию было только одно громкое имя – Цзолиман, но выступление Цзолимана было настолько плохим, что не стоит упоминания. Однако в этом году на чемпионате было несколько ярких молодых людей. Юнхуа едва ли одна из них, но она все равно не так хороша, как Ван Мэнин. Черт, не говори, если не можешь говорить». Линнан ударил Хэйюня локтем. «Конечно, лучше всех наша Хуа, не позволяя чужим амбициям разрушать наш престиж». Хэйюн замолчал. Юнхуа беспомощно вздохнула. «Он прав, хотя в этом чемпионате есть слово «национальный», он действительно не так престижен, по крайней мере, не так, как национальный чемпионат по плаванию или городские игры. Ты все равно выиграла золотую медаль». Линнан гордился ею сейчас. «Ты должна быть счастлива, если выиграешь золотую медаль, верно? Давай, поднимем наши бокалы вместе». Группа людей шумно ела. Линнан вдруг сказал: «Кстати, Цзян Юн уехал из нашего города Цзянси. Позавчера он сел на поезд и купил билет до провинции Г, но это поезд дальнего следования. По пути много остановок. Непонятно, где он вышел». Юнхуа на мгновение замялась. «Цзян Юн ушел, не волнуйся, он не сможет сделать никаких волн в городе Цзянси». Линнан подумал, что Юнхуа все еще беспокоится, поэтому поспешил повторить. Юнхуа кивнула. «Спасибо, офицер Линь». «За что спасибо? Мы все семья, верно? Мы помогаем друг другу. Кхай, это, если будет что-то в будущем, мне тоже понадобится твоя помощь», — засмеялся Линнан. Юнхуа кивнула. «Не волнуйся». Съев половину порции, Юнхуа пошла в уборную, а Шэнь Шиэйн последовала за ней. Когда она вышла в коридор, Шэнь Шиэйн не могла дождаться, чтобы взять Юнхуа за руку, и спросила с горящими глазами: «Хуа, вы с Бао все прояснили?» Глава 574. Ее соперник в любви, мужчина. Юнхуа все еще была немного смущена. «Ты можешь сказать?» Юнхуа прикусила губу. «Мы договорились не придавать это огласке, в конце концов, мой возраст. Не волнуйтесь, другие могут этого не видеть, но кто я такая?» Шэнь Шиэйн многозначительно улыбнулась. «Бао Шао ничего не сказал ночью, но детали решают все, ты понимаешь?» Не дожидаясь, пока Юнхуа что-нибудь скажет, Шэнь Шиэйн продолжила: «Первоначально офицер Линь налил нам напитки, но Бао Си Цин молча заменил их теплой водой для тебя. Когда у тебя на руке оказалось немного соуса, тут же тебе было передано бумажное полотенце и твой стакан с водой, который так и не опустел. Кроме того, мистер Бао ни разу не отвел от тебя глаз. Это настолько очевидно, что нет необходимости раскрывать это уже слишком публично, чтобы быть еще более явным. Если ты мне не веришь, спроси Чу Юя и посмотри, видит ли он это». Слова Шэнь Шиэйн действительно оставили Юнхуа без слов, но ей пришлось признать, что сказанное было правдой. То, что он делал для нее, было незначительной мелочью, которую она даже не чувствовала. Все, что она знала, это то, что ей было комфортно, когда она ела. «Но Хуа, ты ведь не поссорилась с мистером Ба? Я также вижу, что у тебя не очень хорошее настроение». Шэнь Шиэйн была немного обеспокоена. «Если вы двое поссорились?» «Нет», — Юнхуа покачала головой, — она не могла представить, что было бы, если бы они с Бао Сицином поссорились. Слишком поздно, чтобы это нравилось, так что зачем шуметь? К тому же, даже если это ссора, шанс должен быть. Тогда почему? Он собирается на задание и, вероятно, завтра ему придется уехать, — прошептала Юнхуа. «Мне просто немного не по себе». Шэнь Шиэйн замерла на мгновение, не зная, что сказать, поэтому она просто обняла Юнхуа. «Ничего не поделаешь. На самом деле все дело в том, что я не могу быть частью этого мира». Вернувшись домой после ужина, Шэнь Шиэйн попросила Чу Юя помочь ей передвинуть шкафы и подмигнула Юнхуа, уходя. Чжоу Хайлань и Цзян Хуань Цин тоже было о чем поговорить, поэтому они попросили Цзян Хуань Цин спуститься вниз. Все как будто специально оставляли место для них двоих. Юнхуа была тронута и немного смущена. Она взяла Бао Си Цина за руку и пошла в свою спальню. «Мне очень нравится здешняя планировка, но, не слишком ли она детская?» — не могла не сказать Юнхуа. Бао Си Цин поднял брови, посмотрел на эту мечтательную до крайности спальню и мягко сказал: «Я просто думал, что тебе это понравится». Она была слишком взрослая, и нужно немного детскости, чтобы сгладить ее. «Какое ребячество! Это явно бред!» — обиделась Юнхуа. Ба Си Цин моргнул. «Разве не ты спросила, не детская ли она?» Юнхуа хмыкнула. «Конечно нет, тебе померещилось. Ну, я ошибся, а ты была права». Ба Си Цин беспомощно улыбнулся и посмотрел на нее с нежностью в глазах. «Ты всегда права». Уши Юнхуа немного горели. Этот человек, время от времени, говорил что-то, что заставляло ее краснеть. «Это действительно твоя первая ранняя любовь?» Юнхуа не могла не спросить, наклонив голову. «Если не считать того времени, когда я был ребенком, и Цзин Сю должен был стать моей невестой, то это действительно первый раз», — тихо сказал Ба Си Цин. Юнхуа чуть не разразилась смехом. «Когда Цзин Сю носил девчачью одежду?» «Да, есть еще фотографии, но они в императорской столице, я покажу тебе позже. Я никогда не думала, что моим соперником в любви будет мужчина». Глава 575. «Тысячи и тысячи меня, чтобы охранять тысячи и тысячи тебя». Когда я впервые увидел его, мне пришлось идти в школу. Юнхуа все еще находила это забавным. Взяв его за руку, она провела его через расшитую бисером занавеску к письменному столу. «Мне нравится эта орхидея в форме сердца, почему ты решил купить ее?» — спросила Юнхуа, держа в руках крошечный горшочек с цветами. «Я видел ее раньше, но не мог найти здесь. Я подумал, что она может тебе понравиться, и попросил друга привезти ее с юга». Уголки его рта изогнулись вверх так, что он не смог сдержаться. «Мне нравится». Юнхуа завела руку ему за спину и потащила его по комнате, в конце концов, усадив его на диван и указав на потолок, расписанный голубым небом и белыми облаками. «Мне нравится это. Это хорошо, я впервые его расписывал, он не идеален», — сказал Ба Си Цин. Юнхуа тут же села прямо и удивленно посмотрела на него. «Это ты нарисовал?» «Да», — Ба Си Цин сказал низким голосом. «Я играл с этим, когда мне было скучно в свободное время в команде, это было просто». Юнхуа смотрела на него, ничего не говоря, ее глаза улыбались, эмоции в ее глазах были подобны морским волнам. Ба Си Цин тоже уставился на нее, и через некоторое время он беспомощно протянул руку и ткнул ее лбом. «Глупая, да, тебя трогает такая мелочь, какие низкие требования». Юнхуа прикрыла лоб и уставилась. «Насколько требовательной ты хочешь меня видеть?» «Нет, ты должна быть немного более требовательной. Иначе, если меня так легко сдвинуть с места, я не смогу уйти без забот», — Ба Си Цин сказал глубоким голосом. Юнхуа была раздосадована и развеселилась. «А как насчет меня, я должна быть спокойна с тобой или нет?» «Конечно, нет», — Ба Си Цин слегка улыбнулся. «Если бы ты был спокойна, ты бы не скучала по мне. Тебе необходимо быть неспокойной, думая обо мне день и ночь». Лицо Юнхуа мгновенно запылало. «Этот человек, как отвратительно». Она стиснула зубы. «Как ты смеешь говорить, что это твой первый раз? Ты явно старый водитель». «Не ошибка, старый водитель?» Ба Си Цин поднял брови. «Что ты имеешь в виду?» Юнхуа слегка кашлянула. Это был интернет-термин, который появится только через несколько лет. Он никак не мог знать его на данный момент. «Типа, мастер любви», — хмыкнула Юнхуа. Ба Си Цин на мгновение задумался и кивнул. «Неплохое описание. Но, Хуа, ты должна знать, что есть разные уровни таланта и способности к обучению. У других на то, чтобы научиться водить машину, могут уйти дни или даже недели, а мне достаточно и часа. Так что меня нельзя назвать старым водителем, я просто быстро учусь». Он сделал паузу и добавил: «Особенно если мне интересно, я учусь еще быстрее». Юнхуа действительно не могла сказать о нем такого. Он посмотрел на нее, на мгновение улыбнулся, а затем сказал: «На самом деле, дело не только в обучении. Эти вещи должны быть врожденными, просто нужен ключ. Я нашел свой ключ, и мои природные навыки открылись мгновенно, что в этом плохого?» Юнхуа потеряла дар речи. «Да, да, да, все, что ты говоришь, правильно». Ба Си Цин взял ее руку и положил на свое сердце. Его взгляд остановился на ее лице. «Я никогда не думал, что однажды я не захочу идти на службу из-за одного человека. Но если я не пойду, если все не пойдут, то ворота не выдержат. Я все равно должен идти. Старая гвардия была там ради крови, ради амбиций. В будущем буду новый я. Ты важнее крови и амбиций. Можно не делать этого ради крови и амбиций, но не ради тебя. тысячи и тысячи меня, чтобы охранять тысячи и тысячи тебя. Глава 576. Его маленький эгоизм. Юнхуа зарылась лицом в его грудь, отказываясь отстраняться. Слезы текли волнами, но их все еще нельзя было остановить. Это действительно. Я ненавижу это. Сначала она не особо об этом думала, но он все равно хотел это сказать. Бао Си Цин не сказал ни слова, нежно погладил ее длинные волосы одной рукой, а другой похлопал по спине. В комнате было тепло, и он был одет только в тонкую рубашку, а она так боялась холода, что надела тонкий джемпер. Она лежала у него на груди, ее горячие слезы смачивали его грудь и постепенно становились все холоднее. Казалось, что слезы проникают сквозь кожу и достигают сердца. Его сердце сжалось так сильно, что казалось, будто оно едва может биться. Он знает, что она понимает, и знает, что она не такая уж невежественная девушка. Ей просто плохо, ей просто нужно немного времени. Первое, что вы должны сделать, это спросить себя, стоило ли так рано давать понять, что все хорошо. По крайней мере, если бы он этого не сделал, она бы не чувствовала себя так плохо. Но, он тоже был немного эгоистом. В ее возрасте рано влюбиться, это нормально, она нравится стольким парням, и каждый день она получает бесчисленное количество любовных писем, шоколадок и признаний. Если бы она действительно хотела рано влюбиться, у нее было бы много отличных парней, из которых она могла бы выбирать. Эти парни будут рядом с ней все время и будут рядом, когда она в них нуждается. Не то что он, который просто уходит, когда говорит, что уйдет. На самом деле, если бы он подождал еще 2 года, даже если бы она влюбилась в другого парня, он все равно был бы абсолютно уверен, что сможет ее вернуть. Но он думал об этом, думал об этом и думал об этом. Если ей суждено влюбиться раньше, почему бы ей не влюбиться в него? Тогда не было бы больше других мальчиков. Вместо этого она испытала бы боль разлуки и боль тоски чуть раньше. Вот это самое сейчас и происходит. Он признал, что был эгоистом, но не пожалел об этом. Единственное, это чувство душевной боли гораздо сильнее, чем он мог себе представить. В этот момент Юнхуа внезапно подняла голову. Ее глаза опухли, и она уставилась прямо на Бао Си Цина. «Какое задание ты собираешься выполнять?» Бао Си Цин замер на мгновение, а затем покачал головой. «Не волнуйся, это всего лишь переговоры, они не опасны, но могут занять немного больше времени». «Переговоры с кем?» – спросила Юнхуа. Бао Си Цин покачал головой, ничего не говоря. Юнхуа схватил его за руку. «Скажи мне, я никому не скажу. Или ты мне не доверяешь?» Бао Си Цин был беспомощен. «Дело не в доверии, это просто дисциплина». Юнхуа некоторое время смотрела на него, понимая, что от него она ничего не сможет узнать, поэтому ей придется выяснять все самой. Она изо всех сил пыталась вспомнить, какие события происходили в стране в ее прошлой жизни, особенно те, что были связаны с военным делом. Но людям действительно не так уж важно знать текущие дела и политику, особенно военную, в которой они сравнительно мало разбираются. Юнхуа изо всех сил старалась вспомнить. Через несколько минут она вдруг подняла голову. Ей что-то пришло в голову. Довольно серьезное, я думаю. Я не помню точно, когда это произошло, но речь шла о китайском корабле с важным механическим оборудованием, который был захвачен пиратами в Африке, с более чем 100 китайскими исследователями и командой на борту. Пираты потребовали выкуп в размере 100 миллионов долларов США. Китаю потребовалось 3 месяца на переговоры с пиратами, и в итоге, пожертвовав 3 солдатами, они освободили всех заложников, успешно захватили корабли и вернули все важные машины и оборудование. Операция прошла с большим успехом. Юнхуа не могла не задаться вопросом, является ли это той миссией, которую собирается выполнить Бао Си Цин. Глава 577. Воспоминания о прошлой жизни. Юнхуа внезапно встала и бросилась к письменному столу. Она взяла ручку и начертила на белой бумаге несколько линий, которые никто не мог понять. Эти линии не имели особого смысла, а лишь помогали ей упорядочить свои воспоминания. Захват корабля в те времена был сенсацией, но люди не обращают внимания на детали, они знают только начало и конец. Юнхуа тоже не слишком уверена в деталях, она может только попытаться вспомнить. В то время об этом инциденте много писали, но большинство людей просто быстро забывали, узнав. Разница лишь в том, что после перерождения Юнхуа чувствует, что ее память значительно улучшилась, и она может вспомнить многие вещи более четко, если тщательно обдумает, что видела. Единственное, о чем она могла думать, было то, что она видела, но если бы она этого не видела, то не смогла бы об этом думать, даже если бы очень постаралась. Конечный исход этого происшествия был счастливым, но повороты и трудности в середине процесса были за пределами воображения обычных людей. Один из самых больших поворотов, который смогла вспомнить Юнхуа, заключался в том, что пираты изначально думали, что захватывают торговое судно, не знали стоимости товаров на борту и изначально требовали выкуп всего в 3 миллиона долларов США. После рассмотрения многих факторов Китай решил, что самым быстрым и безопасным способом будет выплата выкупа непосредственно на имя купцов. Если удастся обеспечить безопасность более сотни исследователей и десятков членов экипажа, а также сохранность сложнейшего механического оборудования на борту, то 3 миллиона долларов будут не лишними. Но переговоры только начались, когда кто-то слил настоящую информацию о корабле. Пираты узнали, что корабль загружен необычными коммерческими токарными станками и что люди на них – не простые рабочие, а специальные научные исследователи. Пираты мгновенно поняли ценность этого огромного корабля. Выкуп в одно мгновение вырос с 3 миллионов до 100 миллионов долларов. Выкуп, требуемый пиратами за обычный коммерческий танкер, обычно составляет от 1,5 до 15 миллионов долларов, в зависимости от стоимости захваченного торгового судна или танкера и количества членов экипажа. Ожидалось, что сумма выкупа за китайское судно составит 3 миллиона долларов США из-за большого количества людей на борту. Если бы не было утечки, выкуп в размере 3 миллионов долларов США решил бы вопрос. Хотя выкуп был немного неприятным, в целом, это был самый экономически эффективный и безопасный способ. Но потом произошла утечка. Первым шагом в переговорном процессе стала утечка информации. 3 миллиона долларов за ночь выросли до 100 миллионов долларов, что является астрономической ценой. Это был даже самый высокий выкуп за всю историю. Что еще более пугает, так это последствия этого инцидента. Изначально, если бы было захвачено торговое судно, последствия были бы не слишком велики, потому что во многих странах мира захватывали суда, и если бы проблему удалось решить, требование выкупа не было бы слишком непомерным, и все бы просто заплатили выкуп. Но теперь 100 миллионов долларов означают, что содержимое этого огромного корабля чрезвычайно ценно. Никто не глуп, люди сразу догадаются, что оно должно быть использовано в какой-то неблаговидной сфере. Если вы ослабляете других, вы увеличиваете свою собственную силу. Если мы не сможем доставить этот огромный корабль домой за короткое время, то потом, с вмешательством новых сил, это будет еще сложнее. Драгоценные механические инструменты могут никогда больше не попасть на землю Китая. Глава 578. Мне действительно нужно идти. Это было время, когда огромный корабль только что был захвачен. В это время выкуп, который требовала банда пиратов, составлял всего 3 миллиона долларов США. Китай организует кого-то для переговоров с пиратами. Почему Бао Си Цин? Потому что эти переговоры слишком важны, чтобы посылать на них человека, не имеющего опыта в международных делах. Но люди с международным опытом не обязательно имеют специальную подготовку. В таком месте, как С, где свирепствуют пираты, даже трехлетний ребенок должен носить оружие. Если у вас нет специальной подготовки, вы не сможете справиться, если что-то пойдет не так. Поэтому там нужен человек с опытом специальной подготовки и большим опытом в международных делах. А кто еще может больше подходить для этой работы? В прошлой жизни Бао Си Цин отправился решать этот вопрос, и как раз когда он приехал, он уже собирался начать переговоры, когда выкуп внезапно подняли до заоблачных высот. Юнхуа не могла представить, что чувствовал Бао Си Цин в это время, как он справлялся с резким поворотом событий. Она лишь знала, что обычный человек не смог бы выдержать такого давления. Однако ему удалось спасти всех заложников. В глазах других, пожертвовать тремя солдатами ради безопасности нескольких сотен человек и целого корабля с высокотехнологичным оборудованием было выгодной сделкой. Это было простое математическое сравнение. Три с одной стороны и бесконечное число с другой, действительно, очень удачный случай. Но Юнхуа подумала, что если бы никто не проболтался, если бы все секреты огромного корабля удалось сохранить, трем воинам не пришлось бы жертвовать своими жизнями. Знаете, несмотря на то, что процесс легко сказать, и он может быть подытожен одним предложением, реальная ситуация определенно не так проста. С жертвоприношением этих трех воинов, за успешным спасением огромного корабля стояло много моментов жизни и смерти. Хотя Юнхуа знала, что Баосицы умер в возрасте 22 лет. Кто может гарантировать, что ее перерождение в бабочку не изменит историю? Не повлияет ли это на него? Линии на белой бумаге постепенно становились все более четкими и упорядоченными. Это значит, что мысли Юнхуа тоже стали четкими. Она повернула голову и посмотрела на Баосицина, который стоял позади нее и смотрел на нее с огромным беспокойством. «Антония Ли», Юнхуа поджала губы и произнесла эти слова. «Что?» Баосицин слегка нахмурился. Юнхуа пристально посмотрела на него. «Если ты едешь на море, то запомни это имя». Глаза Баосицина сузились, его взгляд был спокоен, когда он смотрел на нее. Он долго смотрел на нее, не говоря ни слова. Сердце Юнхуа готово было выскочить из груди. Она все еще не могла открыть ему свой секрет. И дело было не в доверии. Просто не могла этого сказать. «Хорошо, я запомню». Он не стал настаивать, а осторожно протянул руку и вынул ручку из ее руки. Его ладонь прижалась к тыльной стороне ее руки, обхватывая ее маленькую, нежную белую руку. «Не волнуйся, как я могу желать, чтобы что-то случилось. Я обязательно позабочусь о себе и буду осторожен. Я не хочу использовать других в своих интересах». Юнхуа мгновенно уставилась на него с раздражением. «Этот человек, в какое время ты все еще в настроении шутить?» Пока они смотрели друг на друга, зазвонил мобильный телефон Баосицина. Сердце Юнхуа заколотилось. Баосицин посмотрел на свой мобильный телефон и ответил. «Понял, через 3 минуты у входа в район». Он положил трубку и потянулся, чтобы снова ущипнуть ее за щеку. «Девочка, мне действительно нужно идти». «Ух, глупая девчонка». Он уже давно понял, что она не совсем обычная. 16-летняя девочка, специальный советник полиции. Ага, обычная умная девочка. Сейчас, она могла бы сказать, что иногда на нее находит некоторое озарение, нечеткое, некоторые образы. При этом не факт, что получится, и иногда она сама не очень понимает, что видит. Она может ошибаться или увидеть неправильно. Он бы ее секрет сохранил, и у него было бы меньше вопросов. Вот и сейчас она бы посидела, порисовала и сказала бы не просто «Антония Ли», а типа «Корабль Антония Ли», слив информации, сильное усложнение обстановки. А потом посмотрела бы на него щенячьими глазами и сказала бы, что не понимает, что этот бред значит, так ей привиделось. Правда, тогда у книжки было бы минус глав, это кто, ибо умный Баосицин быстро бы все разрулил. А так, когда он поймет, что она четко назвала имя, у него будет еще больше вопросов. Еще глав 100 страданий, недомолвок и переживаний. Глава 579. Маленький полосатый котенок, улыбнись. Эмоции Юнхуа, которые она долгое время сдерживала, снова вырвались наружу. Слезы мгновенно покатились из ее глаз. Он вздохнул и протянул руку, чтобы вытереть ее слезы. «Не плачь, со мной все будет хорошо». Он смотрел на нее еще около 10 секунд, затем беспомощно улыбнулся и отвернулся. Юнхуа внезапно, почти бесконтрольно, прыгнула вперед и обняла его сзади, крепко обхватив за талию. Ее руки обвились вокруг его талии. Баосицин беспомощно прикрыл ее руки. Полминуты. Юнхуа мысленно подсчитала, что прошло всего полминуты, 30 секунд. 30 секунд, на самом деле это были лишь считанные секунды. Она отпустила его. Баосицин посмотрел на нее. «Будь умницей и жди, пока я вернусь». «Хорошо», голос Юнхуа был приглушенным и плохо слышным. Баосицин поджал губы. «Улыбнись, иначе все, о чем я смогу думать каждый день в течение следующих нескольких дней, это маленький полосатый котенок, который вот так плачет». Юнхуа поджала губы и попыталась улыбнуться. Баосицин посмотрел на нее в последний раз, его взгляд был глубоким и отстраненным, как будто он хотел заморозить ее на месте своим взглядом. В следующую секунду он развернулся и быстро исчез с ее глаз. Сердце Юнхуа внезапно опустело. Она замерла на несколько секунд и тут же побежала за ним. Он уже исчез. Длинный коридор был пуст. Лифт все еще поднимался. Вероятно, он пошел прямо по лестнице, не дожидаясь лифта. Она не понимала, что с ней. Ей хотелось снова посмотреть на него, спросить, помнит ли он имя, знает ли, что делать. Внезапно она забеспокоилась, что была слишком деликатна, что назвала только имя, и что у него не будет времени проверить его. Даже если он найдет этого человека, как он узнает, что тот продает секреты? Она должна была сказать об этом прямо. Юнхуа была так расстроена и раскаивалась, что все ее тело затрепетало. Она подбежала к лифту и нажала на кнопку. Но лифт продолжал подниматься на один уровень. Юнхуа не могла больше ждать и побежала к лестнице. На одном дыхании она спустилась на первый этаж и на одном дыхании добежала до входа в квартал. Но там никого не было видно. Юнхуа стояла у входа в квартал с грустным сердцем, безучастно глядя на оживленную дорогу снаружи, с подъезжающими и отъезжающими машинами и неоновой рекламой повсюду. Но его нигде не было видно. Юнхуа крепко стиснула зубы и поджала губы, не в силах произнести ни слова. Водянистый туман в ее глазах затуманивал зрение. Юнхуа, в этот момент охранник окликнул ее. Юнхуа повернула голову и растерянно посмотрела на него. «Пойдем, молодой человек, который так спешно ушел, оставил кое-что для тебя. Когда ты выйдешь», старик помахал Юнхуа рукой. Юнхуа поспешно вытерла глаза и быстро подбежала к нему. Там лежал небрежно сложенный лист бумаги и маленький изумрудный Будда. Она протянула руку и взяла Будду, но он был еще теплым, неся в себе тепло его тела. Она открыла бумажку, и то, что она увидела, были его мощно спрятанные слова, которые проникали на обратную сторону бумаги. «Хуа, это наследство моей бабушки, и я не расставался с ним с тех пор, как она умерла. Сохрани его для меня и надень на меня, когда я вернусь». Это было все, что он сказал. Он снял это со своей шеи, попросил у меня ручку и бумагу, записал несколько строк и сказал, чтобы я отдал это тебе, когда ты придешь позже. Так тревожно. Юнхуа поджала губы и несколько раз моргнула глазами, стараясь не дать слезам упасть. Она крепко прижала к себе статуэтку Будды, сжала бумажку и медленно пошла домой. Глава 580. Путь вперед. Этой ночи суждено было быть бессонной. Юнхуа просто сидела и писала. Героиня Молань была возвращена в столицу четвертым принцем. Она знает, что четвертый принц делает ей добро, но она не может не разочароваться в мире. Феодальное общество, имперская власть – это то, что современные люди просто не могут принять или приспособиться к этому от всего сердца. Как только душа человека становится свободной, ее трудно по-настоящему обуздать. Если бы у нее не было воспоминаний о прошлой жизни, она не была бы недовольна феодализмом и имперской властью в этой жизни. Однако у нее были воспоминания о прошлой жизни, она дышала воздухом свободы и пользовалась правами человека в современном мире. Хотя она прожила в феодальном обществе столько лет, она так и не смогла по-настоящему интегрироваться. То, что она делала в Цзяннане, на самом деле было процессом поиска себя. Она боится забыть воспоминания о своей прошлой жизни и не хочет ассимилироваться в феодальном обществе. К сожалению, все ее усилия, все, что могло проявить ее ценности, было насильно отсечено и выкорчевано четвертым принцем. Реальность снова научила ее, что общество, в котором она живет, не современное, 300 лет спустя, а феодальное, где господствует императорская власть. Она не может вернуться назад. Возможно, она никогда не вернется. Печаль в ее сердце совершенно неразрешима. Молань больна. Болезнь так глубока. Когда эта глава была опубликована, реакция читателей была огромной. Возникла еще одна горячая тема. Если отправиться в прошлое, можно ли жить, как древние? Неважно, какую бурю вызвала эта тема, у Юнхуа не было времени беспокоиться об этом, она просто хотела побыть в тишине в этот момент. Она не знала, когда уснула, но... когда проснулась, уже рассвело. Нос Юнхуа был немного заложен, как будто она простудилась, а голова немного кружилась. Сегодня была суббота, поэтому ей не нужно было спешить в школу. У нее также было время обсудить некоторые вопросы с Жун Цзинем. Когда она приехала на виллу, Жун Цзин уже позавтракал и, увидев ее, сразу встал. «Доброе утро!» «Доброе утро!» Юнхуа улыбнулась, но улыбка была немного усталой, а его носовой голос был тяжелым. Когда он сказал, простудилась, тогда почему бы тебе не сделать перерыв? Нет, это слишком долго тянется. Если мы не закончим, проект будет приостановлен, ответила Юнхуа. Давайте начнем сейчас. Жун Цзин кивнул головой. Отношение дворецкого Лина к Юнхуа было таким же, как и раньше, но Юнхуа могла чувствовать, что он был более сердечен с ней, и его отношение было более уважительным. Молодой хозяин Бао подготовил для вас кабинет, сказал дворецкий Линь низким голосом. Юнхуа посмотрела на большую комнату, которая была похожа на гостиную, и это было слишком роскошно. «Простите за беспокойство», Юнхуа не могла не сказать. Дворецкий улыбнулся. «Не будьте больше вежливы со мной, это все по приказу молодого Бао. Вы с адвокатом Жуном присаживайтесь, а я пойду приготовлю вам чай. Спасибо, дядя Линь. Я предлагаю вам зарегистрировать культурную компанию. Во-первых, будет гораздо проще обсуждать сотрудничество в названии компании. Во-вторых, вы ведь не просто планируете сделать один проект. За ним обязательно последуют еще проекты, верно? Если вы сделаете это от имени компании, есть также поблажки в налоговой политике. Юнхуа задумалась и кивнула. Вы правы, и в будущем я буду заниматься не только собственными проектами, но и приобрету некоторые авторские права на разработку. Но если я зарегистрирую компанию, кто будет управлять ею за меня? Учитывая размер компании и ее проекты, нам не нужно много управленческого персонала. Наша фирма может пока выступать в качестве агента, а когда компания окрепнет в будущем, будет не поздно нанять управленческий персонал. Глава 581. Чжуран Чжоу Медиа Групп. Теперь перед Юнхуа стояла задача выбрать название для своей новой компании. Первоначально Жун Цзин предположил, что было бы хорошо назвать ее в ее честь или, возможно, в честь ее псевдонима, «Возрожденная живопись». Внимание! С этими китайскими переводчиками. Короче, в какой-то момент я решил, что этот персонаж – женщина. Кому нужны главы за ошибки? Когда встретите, кидайте ошибками переделку на мужской род, ибо только в 1066 краткой главе окончательно стало понятно, что он мужчина. «Возрожденная живопись медиа» на самом деле – звучало неплохо, однако Юнхуа не считала это хорошей идеей. В будущем она будет покупать больше авторских прав, а если название будет слишком личным, то оно будет более ограничительным и будет звучать слишком лично. Подумав немного, она посмотрела на Жун Цзина. «Можешь проверить, можно ли зарегистрировать Чжуран Чжоу Медиа Групп?» Жун Цзин кивнул и позвонил по телефону, чтобы кто-то из его помощников непосредственно проверил. Вскоре пришло сообщение. Можно зарегистрировать, но детали нужно проверить во время регистрации. Юнхуа облегченно вздохнула. Из-за вашего возраста, если вы хотите зарегистрировать компанию, вам нужно, чтобы юридическим лицом была ваша мать, сказал Жун Цзин. Хорошо, другой вопрос, это регистрация компании. Я предлагаю зарегистрировать компанию в столице, в Силишинчжине, или на острове Гонконг, так как это будет более совместимо с налогами и более гибко в плане управления. Конечно, есть также важный вопрос трафика и видимости, а также вопрос стиля. Юнхуа кивнула. Хорошо, я последую вашему совету в таком профессиональном вопросе. Если в столице это слишком сложно, то Гонконг это слишком далеко, так что давайте поедем в С. На самом деле, я думаю, что Цзинчен не так уж плох, это же столица провинции, в конце концов. Если вы настаиваете, вы можете остаться в Цзянчине. Если вы настаиваете, вы можете открыть свой бизнес в Цзянчине. После того, как популярность компании возрастет, вы сможете обратиться за поддержкой и льготами в Цзянчине. Тогда это будет город Цзинчен, Юнхуа улыбнулась. Так будет удобнее. Хорошо, лучше зарегистрировать компанию раньше, чем позже. Я хочу начать как можно скорее. С момента регистрации до получения сертификата пройдет около месяца. Если мы отложим это еще на несколько дней, то можем не успеть получить сертификат до праздника весны. Юнхуа снова кивнула. Я останусь здесь и поговорю с Сюйчуань Пикчерс о вашем с ними соглашении. Жун Цзин улыбнулся. Соглашение, которое вы подписали с ними раньше, с юридической точки зрения недействительно. Юнхуа, недействительно. Она передала авторские права на пробуждение от сна во дворце Цинь, компании Сюйчуань Пикчерс, но это соглашение было недействительно, это все еще вопрос возраста. Даже если вы настоящая Хуа Фушинь, даже если вы владеете всеми авторскими правами на книгу, все равно из-за вашего возраста вам нужна подпись опекуна, чтобы распорядиться таким большим количеством собственности. Юнхуа сжала губы. Хорошо, другое дело, что в соглашении, которое вы подписали с другой стороной, есть много деталей, которые можно обсуждать. Их нужно обсудить подробнее, сказал Жун Цзин. Юнхуа поспешно сказала. Адвокат Жун, дело вот в чем, что касается соглашения между мной и Сюйчуань Пикчерс, я подпишу его снова от имени компании, но основные условия, не требуйте слишком многого. Это не очень справедливое соглашение по отношению к Сюйчуань Пикчерс. Если я проиграю, я потеряю авторские права на несколько миллионов долларов, но другая сторона потеряет больше, чем несколько миллионов долларов. Причина, по которой брат Кай был готов подписать это соглашение со мной и согласился работать со мной, была скорее из-за его доверия ко мне. Юнхуа улыбнулась. Хотя сначала я потратила много энергии, чтобы убедить его, я действительно не ожидала многого. Но Кай обещал, и я не хочу предавать это доверие. Жун Цзин некоторое время смотрел на нее, затем кивнул. Хорошо, я понимаю, что вы имеете в виду. Глава 582. Доверие Циньцы слишком сильное. На самом деле, если проект провалится, учитывая, что соглашение, которое вы подписали, совсем незаконно, вам даже не придется терять авторские права, сказал Жун Цзин тихим голосом. Юнхуа кивнула головой, она тоже об этом подумала. Что за человек Циньцы? Он попросил своего адвоката составить соглашение, и обе стороны подписали его. Как адвокат мог не сказать ему, что соглашение незаконно? Если соглашение не является законным, это означает, что если что-то случится в будущем, соглашение не будет иметь силы. Если бы проект провалился, Циньцы не имел бы права забрать авторские права в качестве компенсации по договору. Это означает, что в итоге Циньцы может потерять все свои деньги. Но Циньцы ничего не сказал. Юнхуа не понимала деталей. Но разве он мог не понять, разве адвокат может не понимать, но он ничего не сказал и подписал соглашение, которое никак не защищало его права. Если все это было связано с доверием к ней, то это было очень сильное доверие. Юнхуа, у меня есть несколько самонадеянное предположение, неожиданно сказал Жун Цзин. Говорите, если возможно, я бы хотел получить долю в вашей компании Чжуан Чжоу Медиа Групп. Не совсем я. Это инвестиционная компания. Это инвестиционная компания с частью моих акций в ней. Наша инвестиционная компания вложит 5 миллионов и хочет получить 30% ваших акций. Вы не против? Спросил Жун Цзин. Юнхуа подняла брови. Почему у вас вдруг возникла такая идея? Жун Цзин улыбнулся. Потому что я с оптимизмом смотрю на будущее вашей компании. Наша инвестиционная компания вкладывала средства во многие отрасли, но раньше я не очень любил медиаиндустрию. Ваша Чжуан Чжоу заинтересовала меня. Я еще не спрашивал вас, почему вы выбрали это имя. Имеет ли оно какое-то особое значение? Юнхуа помолчала некоторое время и не ответила на вопросы Чжуан Чжоу, сказав прямо. В настоящее время активы Чжуан Чжоу Медиа Групп включают только авторские права на пробуждение от сна во дворце Цинь, которые стоят около 3 миллионов. Но, адвокат Жун, настоящая ценность компании – это не эти авторские права, а я. Жун Цзин посмотрел на нее и жестом попросил продолжать. 10 миллионов, 20% акций, или 5 миллионов, 8%, сказала Юнхуа. Это первоначальная доля, в будущем, если компания захочет выйти на биржу, чтобы привлечь капитал ей. Жун Цзин, вы адвокат и агент компании, и тогда вы берете долю в компании, которую представляете. Разве это довольно неразумно? Название компании – это название инвестиционной компании, которая является венчурной. Вам не нужно беспокоиться о формальностях. Юнхуа кивнула. Тогда, нужно ли мне беспокоиться об остальном? Жун Цзин беспомощно сказал. Юнхуа, вы можете быть уверены, когда дело дойдет до представительства. Мы подпишем всевозможные соглашения, и если я буду действовать против интересов агентства, это будет считаться финансовым мошенничеством и повлечет за собой очень суровые санкции. И вы сможете гулять по городу с господином Бао в своем углу. Никто не посмеет вас надуть. Господину Бао ничего не нужно делать. Я не посмею вас обмануть, даже если вы дадите мне в 1000 раз больше благ. По сравнению с деньгами, жизнь важнее. Юнхуа рассмеялась. Вы говорите так серьезно. Вопрос был решен. И следующим шагом Юнхуа было найти сценариста. Для того, чтобы создать высококачественную драму, роман, безусловно, нужно было переработать. Может быть, сейчас она и новый писатель, но у них есть преимущество перед традиционными писателями, когда дело доходит до адаптации онлайн-романов и понимания онлайн-тенденций. Первый, к кому обратилась Юнхуа, была женщина-автор с того же сайта, чей роман «Любовь на всю жизнь» стал классикой любви в сердцах многих книголюбов. Она написала не так много романов в интернете, но она была одним из главных сценаристов почти всех телевизионных драм, которые были адаптированы на основе романов в интернете. Чую, к возвращению малыша Бая, наша Хуахуа будет начинающей медиамагнаткой. Глава 583. будущий партнер. Юнхуа никогда не была в группе Куку-редактора. Она была слишком занята, у нее не было времени на группу «Льющую воду». Но теперь она связалась с редактором «Сахар» напрямую. Сайт разделен на группы для редакторов и авторов в соответствии с их категориями. Например, Юнхуа находится в группе «Древняя романтика», а автор, с которым она хочет состыковаться, в группе «Современная романтика». У каждого редактора есть своя группа авторов, и все авторы, принадлежащие данному редактору, могут присоединиться к группе после подписания контракта, а редакторы будут говорить обо всем в группе, а также стучаться в приват. Однако, помимо этих редакторских групп, существует также группа для великих богов. В группе великих богов нет категорий авторов с выдающимися показателями в каждой категории или тех, чей годовой доход достиг определенного уровня, приглашают в группу великих богов. Сахар уже рассказывала об этом Юнхуа, но у Юнхуа не было времени, и она не вступила. Кстати, только сейчас дошло. Мне уже попалось 5 разных романов, где модератор медиа, чего-либо обязательно Сахар. Возможно, этот ник с каким-то китайским смыслом. Прошло совсем немного времени, прежде чем она получила сообщение в Куку. Сахар приглашает вас вступить в группу «Пингвиньи боги». Согласиться отказаться. Юндая нажала «Согласиться». В этот раз она вступила в группу не только для того, чтобы встретиться с автором, который в будущем станет великим сценаристом, но и для того, чтобы встретить больше авторов и купить больше потенциальных авторских прав для своей Чжуан-Чжоу медиагрупп. Как только Юнхуа вошла в группу, группа взорвалась. Холодный ветер и теплый снег. Я не вижу, или я не знаю слов. Сахар пригласила Фушеньхуа в группу. Кто может сказать мне, не ослепла ли я? Я тоже вижу. Фушень, добро пожаловать. И тут экран мгновенно заполыхал огнями. Добро пожаловать, Фушень. Унхуа поспешно вошла. Спасибо всем. Не называйте меня Дада, я не могу себе этого позволить. Зовите меня просто Фушен. Фушен, мне очень нравятся твои книги, и я люблю Мулань. Я давно ждала, когда ты придешь в группу. Да, я получила вторую партию подписанных экземпляров. Когда выйдет следующая книга? Они много говорили. Большинство людей, которые пишут онлайн-фантастику, молоды, им есть что сказать. Юнхуа поговорила немного и пообещала прислать всем подписанный экземпляр следующей книги, когда она выйдет, и ей наконец удалось уйти. После этого Юнхуа создала приватную беседу со своей целью, Мофэюи. Постучавшись к ней, Юнхуа прямо объяснила свое намерение. Она долгое время не получала от нее сообщений в Куку, поэтому подумала, неужели ее нет в сети, но она явно была в сети. Может быть, ее нет, она чем-то занята, это нормально, возможно, Куку просто слоняется без дела. Как раз когда Юнхуа собиралась уходить, прозвучало сообщение от Куку. Ах, ты постучалась ко мне, ты перевернула мою карту. Это правда, я сплю. Юнхуа должна была сказать, что скорость набора текста у Мофэюи очень быстрая. Она была так быстра, что прежде чем Юнхуа успела отреагировать, окно сообщений перевернуло страницу. В прошлой жизни она и Мофэюи были подругами, и поначалу они неплохо общались в интернете и хорошо ладили. Однако после того, как Сяжуюя использовала ее мать в качестве цели шантажа, и с помощью Юнкон Цзюня отобрала у нее псевдонимы и ее работы, Сяжуюя вместо нее приняла участие в авторской конференции на сайте, став на зависть всем прекрасной писательницей. Она и Мофэюи встретились в реальности, а затем, после встречи, Мофэюи просто отстранилась от Юнхуа, даже ничего не сказав. Теперь Юнхуа улыбнулась. Мофэюи осталась той самой Мофэюи, которую она любила, никто больше не возьмет ее псевдоним и не будет выдавать себя за нее, обижая ее друзей. Хуа Фушень, кальмар, успокойся, а то через ты свои чернилами весь экран закрасила. Глава 584, это имя, как он мог его забыть? Как только эти слова были напечатаны, Мофэюи мгновенно перестала листать. Через несколько секунд она вздрогнула и ответила. Фушень, ты шутишь со мной? Юнхуа была полна черных линий, но эта Мофэюи была такой милой. Подразнив ее несколько мгновений, Юнхуа повторила свое намерение. Мофэюи была польщена. Да-да, ты хочешь сказать, что хочешь, чтобы я участвовала в адаптации твоей книги? Я никогда не адаптировала сценарий, хотя изучала сценарное мастерство в бакалавриате. Я думаю, у тебя получится, написала Юнхуа. Я собираюсь привлечь к работе над экранизацией еще как минимум 3 сценаристов, но, конечно, В конечном итоге все права будут принадлежать тебе. Я буду работать усерднее. Это правда, что такой огромный проект не может быть выполнен одним или двумя сценаристами, для этого нужна как минимум одна команда. На самом деле, у кинокомпании есть свои собственные сценарные команды, и большинство сценаристов не получают права на авторство. Она написала классический роман о власти и заговоре, который был хорошо принят, когда 10 лет спустя был экранизирован. Она также принимала участие во многих телевизионных адаптациях. Найти этого автора непросто, в отличие от более поздних времен, когда у авторов есть микроблоги, и все они отмечают в своих микроблогах, что хотят, чтобы с ними связались для сотрудничества по авторским правам. Единственный способ узнать о нем – через круг его авторов. Она спросила в группе, не знает ли кто-нибудь, как связаться с XCA, и вскоре один автор связался с Юнхуа в частном порядке. «Я из того же издательства, что и XCA, у меня есть ее ку-ку». Юнхуа была очень благодарна, но потребовалось некоторое время, чтобы добавить XCA в ку-ку. У нее была работа, и она могла не иметь доступа к этому личному ку-ку во время работы, поэтому у Юнхуа не было другого выбора, кроме как отправить ей электронное письмо. Проделав все это, Юньхуа наконец вздохнула с облегчением. Дальше, пока дела со сценаристами улажены, все остальное не имеет значения. Это ничего, когда она занята, но, когда она не была занята, она не могла не думать о нем снова. Она не знала, где он сейчас, и не знала, запомнил ли он то имя. И если его место назначения не море, то это означает, что это не этот инцидент, так что же он мог делать? Как только Юньхуа начала думать о нем, она потеряла дар речи и никак не могла остановиться. На самом деле Бао Си Цин к этому времени уже прибыл в открытое море. Когда он вышел из района Юнхуа, его ждала машина. Машина отвезла его прямо на окраину города. В Цзянси не было аэропорта, но вертолету не нужны были идеальные условия для посадки. Он сразу сел в вертолет и полетел в военный район, где есть военный аэропорт, примерно в 100 километрах. После ряда формальностей военный самолет доставил его с земли прямо в открытое море. Корабли, выполнявшие эту миссию, ждали его. Чтобы добраться сюда на лодке из порта, потребовалось бы не менее 2 дней, но самолет значительно сократил путь. Юнхуа и представить себе не могла, что менее чем через 24 часа он уже будет в открытом море, направляясь к месту, где все произошло, в Южную Африку. «Капитан, вот вся информация. Это ваша личность. Захваченный корабль номинально является грузовым судном, принадлежащим Минато Шиппинг. А это список всех заложников, их личности и должности». Бао Си Цин взял список и быстро просмотрел его. Через несколько секунд его взгляд остановился на одном из имен. Антония Ли, китайский эмигрант. Глава 585, расчетливый Цзян Юн. Переговоры между Жун Цзин и Цин Ци прошли гладко, и вечером у них было назначено свидание за ужином. Юнхуа, как лицо, о котором идет речь, конечно, должна была присутствовать. Оба мужчины были очень элегантны и выглядели очень хорошо, но Цин Ци выглядел более стабильным и зрелым, и хотя он уже был в серой зоне, в нем не было ничего вычурного или доминирующего, казалось, что у него очень сдержанный темперамент. Юнхуа подошла и поприветствовал Цин Ци. «Хорошо, что ты создала компанию, почему ты не сказала об этом заранее?» Цин Ци улыбнулся. «Если тебе что-нибудь понадобится, просто спроси». «Спасибо, брат Кай, ты же знаешь, что у моей компании нет ничего», — с улыбкой сказала Юнхуа. «Поэтому наш проект действительно нужно сделать как можно скорее. Первый проект компании, первый в своем роде. Если несколько месяцев ожидания могут привести к прекрасному проекту, то это стоит больше, чем что-либо другое». Юнхуа кивнула. «Я уже начала собирать команду сценаристов и придумаю сценарий как можно скорее». После еще нескольких минут обсуждения, дверь кабинки снова открылась, и Аман просунул голову внутрь. «Эй, брат Кай, а где Хан?» «Мне казалось, он сказал, что скоро придет». «Хуа, давно тебя не видел, поздравляю с золотой медалью», — улыбнулся он Юнхуа. «Спасибо», — Юнхуа тоже кивнула. «Брат Вэнь, приходи и садись здесь тоже. Мы все семья, что скажешь, брат Кай?» «Подходи, Вэнь», — Цинь Кай кивнул головой. А Вэнь поспешно поблагодарил Юнхуа, подошел и сел на место чуть дальше от Юнхуа. «Кстати, я закончил работу, которую ты просила меня сделать, но я боялся потревожить тебя, поэтому не сказал тебе. Со вспышкой света Юнхуа взяла на себя инициативу сесть рядом с Ваним и спросил тихим голосом, какова была реакция Цзян Юна. Казалось, он внезапно что-то понял и был так зол, что стиснул зубы, а затем продолжал обещать мне, что никогда не посмеет сделать это снова, а затем отпустил его. Братья сказали, что он сел на поезд и уехал из нашей Цзянси. Юнхуа на мгновение замешкалась, а затем спросила, «Брат Вэнь, как ты думаешь, он поверил в то, что ты сказал?» «Как он мог не поверить?» — ответила Вэнь. «Чтобы добавить достоверности, я даже попросил своих братьев устроить со мной представление. Я сказал им, что этого идиота обманули, что кто-то заплатил за то, чтобы его обманули, иначе он был хорошим игроком в покер, как он мог так проиграться?» Полиция также рассказала ему об инциденте с его жуликоватой тетушкой, иначе бы они так быстро узнали о нем, и даже сказали, что кто-то следит за ним и будет расследовать его до самого дна. Он засмеялся. «Чтобы добавить достоверности, мы все сказали это за его спиной и специально дали ему подслушать. Люди такие, они не хотят верить тому, что им говорят, но если они сами подслушают чужой разговор, то охотно поверят». Юнхуа кивнула. «Спасибо, брат Вэнь. Хуа, что ты пытаешься сделать с такой большой историей? Что за человек этот Цзян Юн? Стоит ли он всех этих усилий? На территории Цзянси, это просто вопрос, как с ним поступить, просто попроси, и мы позаботимся о нем». Сердце Юнхуа потеплело. «Я все это знаю, но у Цзян Юна могут быть какие-то секреты, и я хочу, чтобы он раскрыл себя. В любом случае, спасибо тебе, брат Аман, и поблагодари братьев за меня, позже я угощу вас всех ужином. Что ты имеешь в виду под «ты должна»?» Аман рассмеялся. «Ты сестра самого брата Кая, поэтому мы, братья, должны называть тебя Мисси». Глава 586. Родной город Цзян Юна. После слов Авыня Юнхуа почувствовала облегчение. Услуга, о которой она просила Авыня, была проста. Напугать Цзян Юна. В комнате для допросов она уже намекнула Цзян Юну, что кто-то намеренно подставляет его. Если бы это было не так, как он мог проиграть столько ставок? Когда он проигрывал пари, ростовщик тут же одалживал ему деньги, и он занимал все больше и больше, и был должен все больше и больше. Как получилось, что когда ему понадобились деньги, он нашел след Цзян Хуань Цин и смог ее обмануть? Должно быть, другая сторона не рассказала Цзян Юну о связи Цзян Хуань Цин и Юнхуа с полицейским управлением, когда они так его подставляли. Как только он обманул Цзян Хуань Цин со связями Юнхуа в полицейском участке, она немедленно расследовала бы дело Цзян Юна до конца. Вот чего Цзян Юн боится больше всего. Это то, чего он боится больше всего, так как Юнхуа продолжала намекать ему, заставляя его думать дважды. К этому добавляется тот факт, что Авэнь и его братья ведут себя неадекватно, намеренно давая Цзян Юну подслушать, что его подставляют. Юнхуа считала, что у Цзян Юна нет причин не поверить в это. Тогда Цзян Юн должен искать того, кто его подставил, чтобы отомстить. Юнхуа была права.